16:50, 17:48. «О, Дежкина!» «Главному!» — мимоходом бросила Люся секретарша, не успела Клавдия переступить порог прокуратуры. «Мне с вами?» — спросил Игорь. Клавдия пожала плечами. Чего ожидать от нового начальника, она еще не знала. Впрочем, Клавдия усвоила, что ни от новых, ни от старых начальников ничего хорошего ожидать не приходится. Она влетела в кабинет и увидела поднимающегося ей навстречу широкой улыбкой Лозинского. «Здравствуйте!» — нашла в себе силы улыбнуться Клавдия. «Опять к нам!» «Опять к вам!» — кивнул Лозинский. «Виктор Сергеевич, наверное, где-то здесь. Вон его портфель. А я к Никчу Бористову», — снова улыбнулся Лозинский. «Я к вам? Ко мне?» — погрустнела Клавдия. «Сейчас о взрыве в Бутырках расспрашивать будет. Простите, но мне надо бежать. Начальство вызывает». «Ничего, я подожду». Лозинский снова уселся. «Тем более у вас такой вкусный чай». «Но я надолго», — соврала Клавдия. «А я не тороплюсь». «Игорек, угости гостя чаем», — вздохнула Дежкина. «Ну-ну-ну, кто это у нас?» Улыбнулся и ткнулся в бумаге Стасюк. «Это у нас, кажется, Потищева». «Дежкина, Клавдия Васильевна, помните, я к вам приходила? Ну-ну-ну». Стасюк перестал улыбаться, взял карандаш и начал монотонно постукивать им по столу. «Как вам работается, товарищ Дежкина?» «Хорошо работается». Клавдия внутренне собралась. «У этого все на лице написано. Этот явно не дипломат». «Вы сколько у нас?» «А вы сколько?» Так и подмывало спросить Клавдию. «Без году неделя». «Впрочем, стаж теперь не имеет значения. Нам нужны профессионалы». «Это точно», — внутренне съязвила Клавдия. «Профессионалы нам нужны». «Это у вас дело по...» Стасюк снова ткнулся в бумаги. «По Харитонову». «У меня. Если вы помните, я вам докладывала, взорвали тюрьму», — перебил Стасюк. «Такого еще не бывало, а?» Прозвучало так, словно от бутырок и мокрого места не осталось. «Да, такого еще не бывало. Мы расследуем, и что вы конкретно намереваетесь сделать?» Снова застучал карандашом Стасюк. «Гражданин Осипов, совершивший покушение, находится в реанимационном отделении следственного изолятора. Мы провели следственные действия». Клавдия чувствовала, что начинает невольно говорить каким-то несвойственным ей казенным языком. «Совершивший следственные действия, ну-ну-ну». «По всей видимости, это было заказное убийство». «Да». «Впрочем, окончательно мы сможем ответить на все вопросы, когда допросим Осипова, когда Осипова вы не допросите». «Он скончался», — с каким-то даже удовольствием сказал Стасюк. Клавдия опустила глаза. «А что по взрыву Мерседеса?» «О, Господи! Там оказалось много бухгалтерской работы, и потом... Мне тут сегодня Чубаристов подал заявление об уходе», — перебил вдруг Стасюк. «Правда, потом забрал». «А вы, товарищ Дежкина, не хотите подать мне заявление?» У Клавдии упало сердце. «Все равно», — подумала она устало, — «хорошим людям долго вести не может». «Заявление об уходе?» — не своим голосом спросила она. «Именно. У нас, знаете ли, тяжелое положение с преступностью. Вот недавно звонил товарищ Филиппов. Нам нужны на переднем крае борьбы люди преданные, профессиональные, с настоящими бойцовскими качествами». «Вот и все. Даже деньжат не одолжила. Куда теперь? В нотариальную контору, юрисконсультом, адвокатом, домохозяйкой?» «Я заявление писать не буду», — тихо сказала Клавдия. «Если вы считаете, что я не справляюсь со своей работой, увольняйте». «А вы сами как считаете?» — хитро прищурился Стасюк. «Это не имеет значения». «Ну что ж, я хотел по-хорошему». «Ладно, идите». «Всего доброго», — встала Клавдия. «Ну-ну-ну», — ответил Стасюк. Люся смотрела на Клавдию так, словно та вышла сейчас не от горпрокурора, а от врача-онколога и с самым страшным диагнозом. Секретарша, конечно, все слышала. Как Клавдия добралась до кабинета, коридоры на ее пути словно вымерли. Пусто было и в курилке. Игорь, увидев Клавдино лицо, даже оторвался от занимательной беседы с писателем и медленно поднялся со стула. «Что, Клавдия Васильевна?» «Что?» «Все, Игорек, увольняют. Вот так, господин писатель. Зря, зря, выходит, вы меня ждали». Писатель помял пальцами нижнюю губу. «Нет, не зря», — сказал он весело. «Мне, госпожа следователь, очень даже повезло». В этот вечер вся семья Клавдии ходила на цыпочках. Максу даже не надо было говорить отцу, старуха сегодня не в духе. Это было видно невооруженным взглядом, поэтому Федор улыбался ей особенно широко и обезоруживающе.